Глава 10 называется «Випхути-йога. Учение о проявлениях и силах Ишвары». В смысле поэтическом это одна из самых сильных глав Гиты. С исторической же точки зрения она представляет интерес для изучения связи Гиты с мифологическими образами ведической религии в период создания брахманизма. Философски 10 глава развивает идею о двух Пурушах и со свойственной санскритской литературе любовью к деталям рассматривает проявление единого духа как самотождественное различие единого множества. Таким образом, глава 10 тесно связана с предыдущими, поэтому и здесь нельзя видеть нарушение целостности произведения. Глава 11. Если в главе 10 дано теоретическое изложение учения о проявлениях космического духа, то в главе 11, где поэтическое напряжение Гиты достигает апогея, дается непосредственное поэтическое созерцание творческого духа в его проявлениях. Почему эта глава и носит название «Созерцание вселенской формы»? В историко-религиозном смысле глава 11 является одним из вариантов преображение, о котором повествуют многие религии. По силе поэтического напряжения и яркости образов это один из непревзойденных образцов подобного рода поэтического творчества. Шри Кришна раскрывается Арджуне в своем атрибуте времени – кала. Эта страшная форма, столь смущавшая не только европейцев, но даже и индийцев, более известна в своем женском аспекте Великой Матери – Кали Дурга, ведущем свое начало из глубочайшей дравидической древности. Свидетельства о переживании видения вселенской формы многократно встречаются в индийской литературе вплоть до самых близких времен. Так, ближайший ученик Рамакришны Вивекананда, умерший в начале текущего столетия, долго находился под впечатлением такого видения и учил своих учеников поклоняться ужасному. Сравни Ромен Ролан, том 19. Но такое переживание требует предельного напряжения психических сил, и долго его нельзя выдержать. Арджуна умоляет Кришну о пощаде, так как чувствует, что лишается рассудка, и просит явить ему знакомый четырехрукий образ, что странно звучит для европейского уха, но в индийском описи и изобразительном искусстве многорукость – довольно обычный символ многосторонней деятельности и силы. Так, например, Парашу Рама, один из аватаров Вишну, Махабхарата, книга 3, изображается многоруким. Кришна часто мыслится четырехруким. Приняв свой обычный вид, Кришна снова подтверждает Арджуне, что только для Бхакты возможно такое созерцание. Незнание вед, здесь веда наука вообще, неисполнение обрядов не приводит к этому человека. Таким образом, с точки зрения обладания йогическими ситхами, Випхути, Гита на первое место ставит обладание силой Бхакти. Этой характернейшей черты Гиты нельзя упускать из виду при изучении памятника. Глава 12. Такое настойчивое возвращение к проблеме Бхакти порождает необходимость уделить этому вопросу специальное внимание, что и сделано в главе 12, называющейся «Бхакти-йога». Арджуна, выслушав учение о проявленном и непроявленном духе, задает вопрос, который из двух методов – стремление к непроявленному или проявленному – лучше и скорее приводит к цели освобождения. Здесь опять-таки сказывается основной пафос Гиты – практис. Арджуну не интересуют гносеологические тонкости, которым так много уделяет место Шанкара и даже Рамануджа. У Арджуны постоянно стоит один и тот же вопрос – как я могу достигнуть блага? С этой точки зрения глава 12 непосредственно и органически связана с теософическими главами 7-11. Арджуна получил наставление о двух формах божества, как в первой части он получил наставление о двух путях достижения – санкхе и йоге. Как там, так и здесь – он непосредственно переходит к виджнана, практическому осуществлению знания. Шри Кришна отвечает ученику, что нет принципиальной разницы между тем и другим методом, как нет и принципиальной разницы между проявленным и непроявленным духом, так как это не два различных духа, а единый и единственный. Все дело в практической постановке вопроса, ибо тот и другой путь ведет к одной цели – освобождению. Но для воплощенного безмерно труден путь непроявленного. Он не отрицается Шри Кришной, но только признается непосильным или почти непосильным для человека. Итак, Гита дает свое учение о мировой душе не как отвлеченную гносеологическую концепцию, но, как выражаясь современным языком, рабочую теорию, позволяющую успешнее приблизиться к цели, так как Гита признает Бхакти за основную движущую силу, а Бхакти по отношению к непроявленному почти неосуществимо. Учение о личном Боге в концепции Гиты не является догмой, отступление от которой влечет за собой осуждение. Стихия Гиты – стихия свободной духовной жизни. Но не навязывая догм, Гита настаивает на практической применимости своего учения. Это недостаточно учитывается европейскими критиками Гиты. В 12 главе упомянуты различные виды духовных упражнений, выходящие за пределы узко-йогических, в смысле йога-сутр. Гита говорит об углубленном чтении, медитации, делах. Все пригодно для широчайшей цели, которую поставил себе человек. Ему не следует ограничивать себя рамками догм обрядов. Гита советует человеку искать себе и самому определять свои способности. Испробуй все, выбери то, что для тебя наиболее приемлемо, что соответствует твоему духовному складу, но твоим внутренним двигателем должна быть бхакти. Без нее любые внешние формы, даже, казалось бы, самые действенные, бессильны. Глава 12 заканчивает теософический отдел Гиты, в основу которого положен дуалистически рассматриваемый монизм, технически называемый в философской литературе Индии Савибхеда Адвайта. Гита признает единое начало, но рассматриваемое дуалистически, оно есть Пурушоттама, сверхличное в себе. Силой своих проявлений, Випхути, Пурушоттама создает Вселенную. Проявления эти относительно реальны, а не полностью иллюзорны, как считает Шанкара. Такой концепции соответствует учение о «меон» и «укон» греческой философии, особенно эллинистической, сравни учение Плотина. Противоположность Шанкаре Гита признает за знанием лишь относительную ценность, лишь служебную роль, поскольку оно помогает отрешиться от множественности и приобщиться к единству. Истинным двигателем духовного развития Гита признает Бхакти.